Глава 19. Начальник генерального штаба. Реформой 1905 года, как я уже пояснял, генеральный штаб был из военного министерства выделен в отдельный орган, глава которого, начальник генерального штаба, получил право самостоятельного, независимого от военного министра, доклада у государя. Пытались в этом отношении подражать прусской организации, упуская самый смысл таковой, так как вопрос личного состава остался в руках военного министра, тогда как в Пруссии для этого имелся специальный военный кабинет. У нас же такового не существовало. Этим, в основании всей этой организации, заложено было начало разложения, с которым такой положительный человек, как Палицын, справиться не мог. В действительности, вся его работа по существу оказалась в полной зависимости от инициативы и импульса Совета государственной обороны, который, однако, ничего не делал. Прием и сдача этого столь крупного управления с деловой и формальной стороны происходили весьма просто. Палицын передал мне ключ от своего порожнего письменного стола, и когда я попросил его дать мне программу работ по обороне, он трагически указал пальцем на свой лоб. Таким образом, говорить было не о чем. Никакого плана обороны, никаких проектов реорганизации. И это через 4 года после неудачной войны. Мое назначение на его место Палицын принял довольно равнодушно. По его словам, он ожидал нечто в этом роде, но совершенно отказывается понимать, как я мог согласиться на подобную перемену. Вы представить себе не можете, какой бардак был на последнем заседании Совета государственной обороны, обиженным тоном сообщал он. Великий князь Сергей Михайлович после того подтвердил мне, что травля, которой подвергся начальник генерального штаба, скандал, устроенный Палицыну, напоминал кошачий концерт. И это в заседании под председательством великого князя Николая Николаевича. После того, как я ознакомился с ходом дел моего нового ведомства и просмотрел незначительное количество исполненных работ, мне стало ясно, что для создания мощного, работоспособного генерального штаба потребуется не менее 10 лет. На одном из докладов я об этом и заявил военному министру, добавив, что я буду счастлив, если в этот срок мне удастся выполнить такую задачу. Для успешного проведения опыта было, разумеется, необходимо, чтобы не только государь не изменял своего решения, противного великому князю, но чтобы и военный министр употребил всю свою энергию, какая требовалась для проведения и реорганизации столь расшатанного аппарата, каким в 1908 году было военное ведомство. До самого возникновения войны царь был, по-видимому, на моей стороне. Но, как оказалось, только по-видимому. Что же касается генерала Редигера, то в нем я, конечно, разочаровался. Чтобы дать понятие о том, с какими внутренними трудностями приходилось иметь дело каждому начальнику генерального штаба, а тем более каждому военному министру, в период времени до Японской войны и после нее, мне приходится добавить здесь еще кое-что. Чисто деловая работа по реформам затруднялась личными влияниями, устранять которые мог лишь сам государь. Вследствие этого зачастую самые важные решения рождались именно не с деловой точки зрения, а под влиянием личных воззрений. Пока Куропаткину, этому необычайно прилежному человеку, удавалось удерживать в государе известные направления, а самому остаться исключительно влияющим лицом, деловые интересы армии совмещались с такими же личными. Куропаткинское честолюбие, или вернее тщеславие, вызвало в нем желание ликвидировать недоразумения на Дальнем Востоке. Для этого он поставил на карту все, что только хорошего было им сделано для армии. Личные побуждения, таившиеся в государе и его дяде, великом князе Николае Николаевиче, взяли верх над деловыми потребностями армии. Характер государя затруднял проведение деловых потребностей. В корне личного влияния являлся вопрос о назначении главнокомандующего на случай Европейской войны. До начала японской кампании, вплоть до назначения Куропаткина главнокомандующим в Маньчжурии, считалось решенным делом, что государь станет самолично во главе армии, с самостоятельным начальником штаба для ведения операций. Таким начальником штаба предполагался генерал Сахаров. Уже в начале настоящего столетия Европейская война означала занятие определенной позиции против Германии, Австро-Венгрии и одного или многих балканских государств. В 1902 году этот фронт в куропаткинской разработке делился на северо-западный, так называемый немецкий фронт, и южный фронт, так называемый австро-румынский фронт. Первым должен был командовать великий князь Николай Николаевич, вторым — Куропаткин. великий князь выбрал на должность своего начальника штаба Палицына, а Куропаткин — меня. Куропаткин сам создал условия, способствовавшие развалу армии. Крупной ошибкой было еще в мирное время предрешать один какой-нибудь определенный случай военных действий и к нему лишь приноравливать всю подготовку и развитие вооруженных сил. Как только в действительности случай не вполне отвечал бы тому, что при теоретических потугах родили канцелярии, вся махинация подвергалась опасности. Кроме того, вследствие такой односторонности уже в мирное время возникало соперничество среди генералитета, что обыкновенно имеет место во всех армиях лишь во время самой войны. В мирное же время государю необходимо было вместе с военным министром избрать соответствующий персонал для назначения на крупные командные должности и расписать их точно так же, как по мобилизационному плану это предусматривается в отношении полковых, батальонных и ротных командиров. Будущие командующие армиями должны быть ознакомлены с предстоящей им деятельностью и с этой целью должны быть привлекаемы к практическим работам, длительным занятиям по дальнейшему развитию и выполнению предстоящей им задачи, с тем, чтобы им по силам было действовать таким сложным инструментом, как современная армия, и целесообразно употреблять ее в дело. Созидание этого инструмента должно быть, безусловно, делом военного министра. Эту задачу Куропаткин как себе, так и своим преемникам бесконечно затруднил, свернув на путь, им же самим созданный. Так часто жаловавшийся на безответственное влияние великого князя, Куропаткин сам этому влиянию открыл ворота, которые до этого были закрыты. Когда он несчастным, потерпевшим поражение полководцем, вернулся с Дальнего Востока, путь для вредной деятельности великого князя Николая Николаевича был свободен, а я, против моего желания и воли, очутился его соперником. По существу задачу мою в должности начальника генерального штаба я понимал с точки зрения необходимости воспользоваться уроками японской кампании и успехами в области современной техники для развития и усовершенствования нашей армии. В самом управлении пришлось считаться с переполнением офицерского состава, который без дела наполнял помещение генерального штаба вместо того, чтобы с пользой для строя находиться при войсках. Я принял главное управление генерального штаба с таким обильным персоналом и с такой ничтожной продуктивностью работы, что один из полковников обратился ко мне с просьбой вернуть его в войска, так как в течение полугода ему не пришлось составить ни одной бумажки. Он считал ненормальным получать содержание без какой бы то ни было работы. Это явление было достопримечательно потому, что ярко освещало весь царивший сумбур при образовании Совета государственной обороны и выделении Генерального штаба из военного министерства. Необходимых для этого средств не имелось, поэтому пришлось прибегнуть к системе Тришкина-Кафтана из басни Крылова. Попросту и в большом количестве офицеры Генерального штаба из войсковых штабов были выделены для осуществления ненужной сверхорганизации без новых расходов от казны. У войск отняли моральных вождей. Офицеры генерального штаба, как и 20 лет до того, засели в петербургские канцелярии. В генеральном штабе, где вся деятельность основана на индивидуальном труде, злейшим врагом надо признать избыток личного состава, рикошетом отражающийся на провинциальных войсковых штабах, в которых ощущался недостаток персонала. Поэтому все лишние офицеры должны были вернуться к войскам.